Глава 18. Хан Минси. Из Канамгу Минси сразу же поехала в издательство. Поднявшись в офис, она приготовилась, что на нее немедленно накинутся и закидают вопросами, но этого не произошло. Однако любопытные взгляды на себя она все равно ловила и не сомневалась, что за спиной словоохотливые коллеги уже успели обсудить все, и вчерашнюю речь писателя Кима с упоминанием ее имени, и пикантный эпизод с лифтом и директором Ли Джун Хо. О внезапном увольнении секретаря Кан было уже известно, но причину никто не знал. Встретившись в офисной кухне с Сухёном, Минси поинтересовалась, что про это говорят. Он ответил: «Все в недоумении, ведь никто никогда не замечал, чтобы директор был недоволен Кан Ханой». Приятель выдвинул предположение, будто секретарь попросту собралась замуж, поэтому уволилась. Эту версию сотрудники тоже обсуждали. Но Хана никогда и никому не говорила, есть ли у нее жених, поэтому коллеги сомневались. Хан Минси вспомнила, как категорично звучал голос Ли Джун Хо, когда он заявил вчера, что Кан Хана больше не работает в Happy Box. Похоже, причина увольнения крайне весомая. Неужели у них все-таки был тайный роман? «О чем ты думаешь?» — задал вопрос Сон Сухён. «Даже шоколадку свою любимую есть не стала. Такая задумчивая. Что там насчет ужина? Пойдем сегодня?» «Ужин с писателем Кимом?» — переспросила она. «Да, можно сегодня. Он сказал, что свободен вечером. Надо только остальным написать, узнать, смогут ли они». По счастливому стечению обстоятельств у Бары и Юми не оказалось на предстоящий вечер никаких планов. А Чирён сказала, что сможет перенести встречу с клиенткой на рабочее время следующего дня. Все трое с большим энтузиазмом восприняли идею поужинать вместе с Хэджином. А Сухён после того вечера и совместного пения в Норебане и вовсе стал своим в их компании. Договорившись с подругами, Минси позвонила писателю Киму, чтобы он забронировал столик в заведении своего знакомого с Пулькоги. Он тоже обрадовался. Это утро принесло некоторую неловкость в их общении, но в то же время, попросив прощения, она ощущала, будто камень с души упал. Вернувшись в свой отдел, Минси приступила к привычной рутинной работе. По счастью, редактор О Ги Хун оставался все таким же серьезным и собранным, как обычно. Он ни о чем не спрашивал и был доволен, что вечеринка прошла на достойном уровне. Про нее написали несколько книжных и других блогеров. Получив задание просмотреть их посты, Хан Минси с удивлением обнаружила в одном из них фотографию, где она стояла рядом с Хэджином. «А мы неплохо смотримся вместе», — невольно подумала она. Официальный костюм писателя выглядел очень элегантно, да и очки ему шли, придавая лицу какой-то особенный шарм. А ее белое платье, купленное со скидкой, выглядело со стороны более дорогим, чем на самом деле. Не как одежда в тех бутиках, конечно, но тоже очень мило. Во всяком случае, Золушкой Минси не казалось. Кстати говоря о бутиках, директор Ли еще утром перевел деньги за рубашку, прибавив туда весьма солидную сумму. «Покупает меня, чтобы молчала об увиденном», — сказала она себе, но пополнение банковского счета все же принесло удовлетворение. Захотелось купить что-нибудь красивое. Может, еще одно платье, раз уж они ей и правда к лицу. Чхве Мигён все еще дулась, но хотя бы главные сплетницы сегодня пока не встретились. Представляя себе подробности, которые эти двое могли дорисовать к той встрече у лифта, Минси краснела и бледнела одновременно. Надо же было именно на языкастую ведьму Найон там нарваться, нет бы на кого-нибудь другого. В целом же офис выглядел как обычно. Работа двигалась, все шло своим чередом. Кроме новости об уходе из Happy Box Кан Ханы, была еще одна, тоже не очень хорошая. Писательница Пэк Нара, чьи книги в жанре молодежного фэнтези получали заслуженное признание и даже были куплены для перевода на иностранные языки, решила перейти в другое издательство, в книге «Халю». Услышав об этом, Хан Минси искренне расстроилась. Эта перемена означала, что одним достойным и популярным автором в Happy Book станет меньше. Видимо, писательнице пообещали более щедрые гонорары, чем она получала здесь, а может, еще какие-нибудь выгоды. Минси сидела за компьютером, выполняя очередное поручение от редактора О, когда из типографии доставили сигнальный экземпляр новой книги, сборника стихов разных поэтов. А вслед за курьером в кабинет вошел Сон Сухён. остановившись у ее стола, наклонился и тихо, чтобы только она слышала, произнес: «Тебя вызывает к себе директор Ли». «А почему через тебя?» — удивилась Минси. «Ах да, точно, секретаря же у него теперь нет». «Между прочим, мог бы и позвонить. Ей теперь даже личный номер известен». «Поторопись», — добавил приятель и вышел. «Я скоро вернусь», — сказала она непосредственному начальнику и последовала за Сухёном. По дороге к директорскому кабинету заглянула в женский туалет, проверила, все ли в порядке с одеждой и не размазался ли макияж, на который Минси сегодня потратила почти целое утро. С внешним видом все было на высшем уровне, а вот на душе снова творилось не пойми что. «Перестань», — строго сказала она себе. «Он же Чонгак Токкэби. Вот и нечего перед ним так теряться». Примечание. Чонгак Токкэби. Так называемые Токкэби-холостяки — красивые гоблины из корейского фольклора, которые обладают магией и могут очаровывать людей. Но сказать было легко, а сделать сложно. Стоило Минси оказаться в кабинете наедине с Ли Джунхо, как в воспоминаниях снова ожил вчерашний вечер. Перед внутренним взором появился номер шикарного отеля, а директор предстал не застегнутым на все пуговицы, как сейчас, а полуодетым. Кто бы мог подумать, что у него такой роскошный рельефный пресс? Стараясь отогнать от себя эту столь соблазнительную картину, она сжала руки в кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Боль немного отрезвила. Минси даже нашла в себе силы, чтобы посмотреть на директора Ли, не представляя его без рубашки. «Вы что-то хотели? Ты мне нужна». «Ох, вот так начало. Он же не имел в виду, что...» «У меня для тебя задание. Сходи в книжный магазин. Посмотри, как там с выкладкой наших книг. Пришел отчет, что упали продажи. Я хочу знать, почему». «Да, директор Ли». «Сегодня можешь уйти пораньше. Иди сразу в магазин. Самый большой. Сделай фотографии». «Хорошо». «Ты свободна». Его слова прозвучали сухо и отстраненно. А, впрочем, стоило ли ждать чего-то иного? Вчерашний вечер закончился, их нечаянная близость друг к другу осталась в номере отеля «Кинг», и теперь все вернулось на круги своя. Она подчиненная, он начальник, и их отношения никогда не станут другими. «И карета моя превратилась в тыкву», — невесело резюмировала Хан Минси, выходя из кабинета. Стол секретаря Кан был пуст, но в воздухе будто еще витал запах ее духов. Минси показалось, что вчера в номере она почувствовала этот слегка пряный аромат, но, возможно, это лишь почудилось из-за подозрений по поводу романа Ханы с директором. Поставив в известность редактора О и напомнив Сухёну, что вечером они ужинают вместе, Минси поехала в книжный магазин. Тот самый, где она когда-то познакомилась с Ча Юми. Он находился под землей, и в нем запросто можно было заблудиться. Однако Минси ориентировалась там неплохо. Отыскав отдел, где были выложены книги Happy Books, она нахмурилась, увидев, что гораздо более выгодное положение занимают не они, а другие, вышедшие в издательстве книги Халю. Опять оно. Входит в ту же корпорацию, а все равно самый главный конкурент. «Директору Ли это не понравится», — подумала Минси, фотографируя крайне невыгодную для Happy Books книжную выкладку. Она была всего лишь ассистенткой и не могла лично предъявить претензии руководству магазина. Оставалось надеяться, что Ли Джунхо решит этот вопрос, раз уж он им озаботился. Порадовавшись, что больше в офис возвращаться не нужно, а впереди ждет вкусный ужин с приятными людьми, Хан Минси решила немного прогуляться. Она неторопливо прошлась вдоль ручья Чхонгичхон, где часто проводила время, будучи студенткой. Примечание. Чхонгичхон. Ручей в центре Сеула, преобразованный в общественное пространство для отдыха, растянувшееся на 11 километров. Они с подругами любили купить чего-нибудь вкусного в ближайшем магазинчике и устроить на берегу ручья что-то вроде маленького пикника. Тогда жизнь не казалась такой сложной, как сейчас. Минси вела цель окончить учебу и найти работу, о которой она мечтала. Но эта самая работа представлялась ей по-другому. В реальности все казалось иначе, не так, как в воображении. Сегодня было неожиданно тепло для октября. Поблизости прогуливалась компания школьников в форме, туристы азартно кидали монетки, стремясь попасть ими в определенное место. Желание загадывали, наверное. Минси тоже загадала, попросив, чтобы все в ее жизни наладилось, Запутанное распуталось, а предначертанное от нее не ушло. Прицелилась и бросила. А вдруг да исполнится? Ресторан, куда их пригласил Ким Хаджин, находился не очень далеко. До нужной остановки она доехала довольно быстро. Писатель уже был там. Увидев Минси, обрадовался, усадил за стол и спросил, не желает ли она воды или еще чего-нибудь, пока они ждут остальных. «Нет, спасибо», — Минси осмотрелась. Оформленное в зеленых тонах заведение выглядело очень прилично. Она успела проголодаться, даже в животе заурчала от запахов жареного на гриле мяса, которым угощались люди за соседним столом, но портить себе аппетит не хотела. «Как ваша боевая рана? Вы про царапину от сиянь? Заживает, спасибо. Обычно она спокойнее, видимо, приревновала». «Приревновала?» — захлопала глазами Минси. «Передайте Сиянь, что она может быть спокойна. На ее вкусняшки с тунцом, лежанку и даже на игровой комплекс я не претендую». «А на меня?» — поддавшись вперед, внезапно спросил Хаджин. Она не успела ничего ответить, потому что в ресторане появилась Юн Чирён. Как всегда, яркая, красивая и энергичная, она порывом свежего ветра ворвалась в дверь и сходу принялась что-то рассказывать. Минси представила их с писателем друг другу и вздохнула с облегчением, порадовавшись, что ей не пришлось отвечать на вопрос. Юми и Бара пришли вместе, пересеклись по дороге. Сон Сухён явился последним, извинившись за опоздание. Им подали пулькоги, и Хан Минси убедилась, что Ким не соврал. Еда здесь действительно оказалась выше всяких похвал. Она немного опасалась, что писатель не найдет общий язык с ее подругами, и что их совместный вечер получится неловким, но волнения оказались напрасными. Ким Хаджин держался очень свободно, был довольно остроумен и весьма обаятелен. Он сделал комплимент цвету волос Чирён, похвалил новую сумочку Юми и даже спросил у Бары, рискнет ли она прочитать и все же порекомендовать своим ученикам его первую книгу, хотя Минси в пух и прах ее раскритиковала. Вечер прошел замечательно. Писатель Ким, как и обещал, заплатил за ужин, да еще и такси вызвал для тех, кому было сложно добираться. Вот уж действительно богатый парень. «Он классный», — написала позже Юн Чирён в общем чате подруг. «Соглашусь, на все 100%», — вторила ее словам Ча Юми. «Сон Сухён только что прислал мне сообщение, в котором признался, что я ему нравлюсь», — огорошила всех Ким Бара. «Ну и дела», — изумилась Хан Минси. А ведь только недавно пыталась угадать, кто нравится Сухёну. Похоже, после этого вечера он испугался, что Бара заинтересуется писателем, вот и решил рассказать о своих чувствах. Но почему в сообщении, когда можно было и поромантичнее обставить такое признание? Вот же скромник какой! Всему его учить надо.